«Понимаешь, лейтенант, я могу прекратить это в любой момент, но надо выбрать самый удобный, когда немцы выдохнутся. Вы не отступаете, вы решаете важную боевую задачу. Она в том, чтобы нанести противнику максимальный урон, а в обороне это делать удобнее». Все слушают, затаив дыхание. Впитывают не только слова, выражение лица, тон, которые можно охарактеризовать двумя словами. Спокойствие и уверенность. Строя давно нет. Как-то незаметно все сгрудились вокруг нас, вытягивают шеи, ловят каждое слово. «Могу прекратить это в любой момент», — спокойно повторяет генерал. «Скажите, ваши силы уже на исходе, терпения уже нет?» Толпа начинает возмущенно гудеть. «Нет, товарищ генерал армии, раз уж я начал разговор, мне и продолжать, силы есть и потерпим сколько надо». «Неделю», — запинается генерал. «Нет, две. Через две недели мы погоним их обратно. С какого места? Не скажу, военная тайна. А чего это вы сгрудились? А ну, строиться. Мы быстро восстанавливаем колонну и слушаем следующий приказ. Товарищи красноармейцы, сержанты и командиры». Генерал по виду не напрягается, но все прекрасно его слышат. «Слушайте боевой приказ. Всем срочно выздоравливать, а то не успеете к началу наступления». Генералу еще пришлось послушать троекратное «Ура», но вроде его это не огорчило. Ха-ха-ха. 19 августа. Вторник, время 09:35, та же дорога за Молодечно. Генерал Павлов, едем дальше на КП-13 Ой армии. Кляну себя за забывчивость. Теоретически вроде все знаем. Знаем и о том, что отступление снижает боевой дух войск, но теоретически. Парни, с которыми сейчас разговаривал, сами не понимают, какие они герои. Отступают, но держатся за каждый метр, как голодные коты, вцепившиеся в свежую рыбешку. Надо исправлять. Задача у армии Никитина и так тяжелая, нужно их подбодрить. И сделать это, не раскрывая своих планов. Мне и требуется, чтобы все выглядело так, будто 13-я армия терпит поражение. Не катастрофическое, но тем не менее. Только как-то упустил я, что на наших бойцов это действует удручающе. Да открой уже люк. Жарко же, командую лейтенанту, начальнику броневика. Сейчас, товарищ генерал, после поворота, чтобы пыль в сторону относила, КП-13 Ой армии. Прямо не знаю, что сказать. Никитин устроился с комфортом. Командный пункт у него передвижной, в виде очень неплохого бронепоезда. Гаубичной артиллерии нет, так что не сильно тяжелый, но ведь все равно уязвимый. Пусть маскировка, пусть по-быстрому в нужных местах уложили вторую колею и отводы. Только бронепоезд все равно лакомая мишень, а стационарный КП что? Неприметная, возражает непробиваемый, как собственный бронепоезд, Никитин. Зато мобильность какая, захочу и махом за стоком и отпрыгну. Понимать надо, вникнув, успокаиваюсь. Есть аппарели, по которым могут быстро съехать бронемашины и грузовики с оборудованием, и штаб быстро переместится аки по суху независимо от бронепоезда. Каковой в случае необходимости и вероятной близости может организовать огневое прикрытие, как от воздушных, так и наземных атак. Рота охраны опять же. Устраиваемся в штабном вагоне. Узел связи на соседней платформе, прямо в машине. Мобильность прежде всего. Чем больше здесь нахожусь, тем больше нравится идея штабного бронепоезда. Хотя чего я, ведь и сам, бывает, в бронепоездах езжу. А там, где я, там и КП фронта. Чего ты такой смурной, Семёныч? Оказывается, та же беда, что у всех вынужденное отступление настроение снижает. Ты ж генерал, взываю к разуму, должен понимать, у тебя задача такая, довести немцев до Минска, при этом нанести ему максимальный урон, при минимальных потерях. Потери, вздыхает Никитин, рота в день, это если спокойно, а то ши по две. Если при этом немцы теряют по 4 роты, то все правильно. Соотношение потерь 2:1 в нашу пользу меня устроит. Так оно, хмурость с его лица не исчезает, но слегка просветляется, людей своих жалко. 17 августа, воскресенье, время 09:20, участок обороны 210 и краткой моторизованной дивизии, 20 и мехкорпус, лейтенант Беляков, командир дежурного взвода. Артобстрел непосредственно по позициям, где находишься, жуткая вещь. Интересно, чей хуже, наш или немецкий? Мы же в долгу не остаемся. И если фашистская сволочь выдерживает наши обстрелы, то выдержим и мы ихние. Первый раз, что ли? Вовсе нет. Второй. Забился в нишу спиной к противнику, но поворачиваться тылами к окопам еще хуже. Туда, бывает, снаряды залетают, и какой-то древний инстинкт не позволяет отворачиваться от непосредственной угрозы. Как только мы применили новую тактику, потери сразу уменьшились. Это когда дойчи накрывали позиции сплошной пеленой огня, выживала, в лучшем случае, половина. Мы стали оставлять вместо роты взвод. Остальная рота бдительно следит метрах сзади в стае дальше. Пулеметчики и снайперы на скрытых позициях. Но пулеметчики стреляют только в крайнем случае, потому что хитромудрые дойчи придумали новый способ нас прижучить. Они стали подбираться к позициям метров за 100, когда артподготовка еще ведется. Затем резкий бросок вперед, счет буквально на секунды, метров на 60-70, когда расстояние до нас на бросок гранаты. Несколько раз у них так получилось. Конечно, мы в ответ накрывали их огнем, но тут вступают в дело особенности контрбатарейной борьбы, в которой дойчи, ржавый серп им в задницу, сильнее наших артиллеристов. Сейчас мы приспособились. Перед самым броском, когда дойчи уже подбираются совсем близко, крупный калибр замолкает. Бьют только легкие минометы. Это означает, что мне надо подавать команду внимания. Приготовиться ЕВКи уже можно кидать, у них разлет осколков до 200 метров. Все эти мысли мне нужны, как хоть какая-то броня от мандража, с которым еле справляюсь. Сука, непроизвольно трясу головой, уши будто ватой забивает от близкого разрыва. По каске шуршат песчинки и комочки грунта, и толчок в спину. По его силе определяю 75-миллиметровый калибр. Значит, пока никого близко нет, иначе своих снес бы. Вот грохнуло совсем близко, мина в окоп угодила. Ударила по ушам и хлестанула веером осколков по деревянному щиту. Ячейки ими прикрываются. Подозреваю, не выручит, если снаряд прямо за ним рванет, но от касательных осколков спасает. Это мина, а снаряды? Прислушиваюсь. Снарядами уже не кидаются, значит, пора. Преодолевая рывком внутренний барьер, внутренне выходя на уровень особой свободы, отбрасываю щит пинком. Высовываюсь в окоп, ору, рота, приготовиться. Руки работают сами по себе, мандраж волшебным образом превращается в кураж. ППШ на изготовку, тряпку со ствола, для предохранения от грязи, долой, в руке уже ФК, будь я проклят, если помню, когда вынул чеку. Но это еще не фокус. Фокус мы сейчас изобразим. Ладонь раскрывается, внутри граната щелкает, в ответ из груди рвется дьявольское веселье. 21. С приседом и резким выпрямлением тела вверх и назад, чтобы не высунуться из окопа, выбрасываю ивку вверх по круто-навесной траектории. 22. Гифая. Гранате. Ага, значит, вы уже здесь. 23. Как и задумано, ивка с грозным хлопком распускает смертельный веер на высоте. Теперь ложитесь, не ложитесь, господа дойчи, каждый хапнет свою долю. Рота, к бою. Кладу автомат в канавку в бруствере, в моем секторе трое-четверо, один точно шевелится. Прицеливаюсь, короткая очередь, дойч дергается, прыжок назад в общий ход и переход к другой точке. Они у нас через каждые пару метров, по покинутой позиции хлещут пули, вовремя ушел. Уходить надо вовремя, как и приходить. Выбираю следующего. В момент стрельбы отмечаю, что не так уж их и много. Швыряю ивку, надо, чтобы они головы пригнули. Одновременно ору, рота, в атаку. И после взрыва, вперед, выпрыгиваю сам, как чертик из табакерки, и, не оглядываясь, знаю, все бойцы делают то же самое. Если живы, живы. Летит несколько эргодишек, кто-то кричит «Ура!», раздаются автоматные очереди. Дычи натурально немного, всего в 2-3 раза больше нас, не меньше трети полегло. Нам легко их бить, стоя лучше видно их всех, возящихся на изрытом снарядами поле. Все заучено до автоматизма. Первые, командир всегда первый, поливают из автоматов. Вторые делают бросок и садятся на колено или ложатся, перехватывая эстафету стрельбы. Теперь мы. Бросок вперед, лучше зигзагами. И вот мы уже вплотную. Осталось добить оставшихся. Они тоже стреляют. Пара моих ребят остаются на неподвижной огневой позиции. Немецкая и наша артиллерия молчат, дают нам разобраться по-свойски. И потом не будут, раненых мы не добиваем, обычно. Граната. Прыгаю в сторону, вжимаюсь в землю, но разрыв слишком близко, бам-мм. Очнулись, товарищ лейтенант, на меня смотрит знакомое лицо, мир вокруг слегка раскачивается. Жив, жив, меня несут на носилках, дойчи не стреляют, мы, тоже. Попробовали они как-то, тогда нам приказали сделать то же самое, добить раненых, оставшихся на поле. Мы отказались, я отказался, а за мной и вся рота, и почему-то наказывать нас не стали. Ударили по полю тяжелыми минометами и перемешали всех в одну кучу, и живых, и мертвых. Потом, как мне рассказывали, особый отдел отправил одного пленного с сообщением дычим. Будут наших раненых добивать, ответим тем же. Так цивилизованность диких русских варваров победила первобытное зверство высококультурной европейской нации. Сейчас дойчи спокойно относят с поля своих, раненых в первую очередь, убитых, во вторую. То же самое делаем мы, спокойно уносим своих. Вот и я получил свою долю, меня уносит. Но вроде целенького, голова только болит, а руки-ноги на месте. 19 августа, вторник, время 11:10. Бронепоезд с КП-13 армии. Генерал Павлов. Никитин заканчивает рассказ. Повествование со всеми результатами в численном виде. Цифры бьют под дых. Почти 30 тысяч общие потери с начала наступления немцев. 1015, получивших ранения легкой и средней тяжести, вернутся. Но если бы я не ротировал его войска, от 20 гомехкорпуса, фактически моторизованного, и 2 стрелкового корпуса мало что осталось бы. 5 дивизий, это примерно 50 тысяч личный состав. 24 ую дивизию из 21-го стрелкового корпуса подтянули к Молодечно, как резерв. Это мясорубка какая-то, Григорич. Взаимная мясорубка, согласись. Никитин вздыхает. Подбадриваю его, а сам знаю. Хоть все 5 дивизий лягут под дерн, я на это пойду. Потому что знаю, фрицев ляжет в 2 раза больше. Семёныч переживает и, пожалуй, это правильно. Не знаю, как бы к нему относился, если бы он хладнокровно кровопускание из своей армии воспринимал. Лишь бы не мешало выполнять боевую задачу. А танки ты как потерял? Мой вопрос нагоняет еще одну тучу на его лицо. Докладывает. Устроил при отступлении танковую засаду, чтобы ударить во фланг и перемолоть передовые части. Немцы обнаружили, причем почти случайно обстреляли невинную с виду рощицу и сорвали маскировку. 10 танков Т-34, долой. Штуки 4 отремонтируем, грустно обещает Никитин. Меня это не особо огорчает. Семёныч не осознает, и я обращаю его внимание, что немцы редко стали использовать танки для взлома обороны. Работают артиллерией и пехотой при активной поддержке авиации. Решили стянуть все резервы к Молодечно. 29-ю моторизованную из Белостока, 6-й мехкорпус, 24-ю стрелковую дивизию и 155-ю дивизию из Барановичей. Моему дубль-центру сил достаточно, там еще корпус вокруг стоит. 209-ю мотодивизию еще подтяну, решает Никитин. Имеет право, 17-й мехкорпус я ему тоже отдал. Танковые не трогай, они при обороне почти бесполезны. Наступать не будем. В глазах Семёныча разочарование. Большого наступления на твоем участке в ближайшее время не предвидится. Окончательно огорчаю генерала. А на локальные операции у тебя танков хватит. Вместо подбитых новые подбросим. Наступать на крупные силы это, конечно, брутально и горячит кровь. Однако отвагу лучше проявлять отдельно от слабоумия. Бить надо в слабые места, поэтому вильнюсское направление для нас закрыто. Обсуждаем перспективы. У Молодечно устроим свалку, стенка на стенку, предлагаю, а Семёныч молча кивает, проверим проклятых фашистов на прочность по-серьезному. Потянешь командование такой группой войск, Семёныч, чуть подумав, опять кивает. Возражений не предвидел, их и не было. В районе Молодечно начинается зона густых оборонительных линий, которые понастроили во время обучения еще до войны и в самом начале. Там и сейчас обучение ведется. Кстати, давно не заглядывал, надо этот пробел заполнить. В этой зоне фрицам воевать, как бегать со спутанными ногами. Вправо, влево, болото. Что, высохли? Так мы их размочим, делов-то. Еще кое-что придумал, тебе понравится, растолковываю идею. Семёныч светлеет лицом. Сам не знаю, получится или нет, но попытка, не пытка, как говорит мой бывший друг товарищ Берия. А теперь собери мне командиров всех уровней, до которых можешь дотянуться в течение часа. Мне с ними поговорить надо. 2 часа спустя, едем обратно в Минск, через минские учебные оборонительные линии, которые скоро станут боевыми. Поговорил с ребятами, успокоил. Сказал то же самое, что и раненым. Насколько могу судить, прониклись. Прониклись и успокоились. 20 августа, среда, время 19:40, Минск, железнодорожный вокзал. Улыбаюсь, хотя настроение грустное. Наблесса лишь, положение обязывает. При народе командующему унылое выражение лица не положено. Поэтому улыбаюсь. Первый эвакуационный состав отправляется через полчаса. В ухо дышит не отлипающая от меня Ада, напротив вздыхает Шура, рядом топчутся Борька и Яков. На самом деле эшелон не первый. Советские и партийные органы уже отправили первую партию архивов в Смоленск. Но если не считать грузовые, то это первый. Слегка хрипя, динамик приятным женским голоском услаждает наш слух Катюшей. Погодка-то не очень, слегка кривится Борька, прямо к месту. Небо действительно затянуто тучами, но дождь никак не соберется. Глупый ты, Адочка немедленно ретранслирует мои слова, что я ей на ушко шепнул, Борьке, сопровождая их высунутым языком, а еще сын генерала. Погода замечательная, а почему, как думаешь, сын задумывается, Яков улыбается и не вмешивается. Незаметно подсказываю дочке правильный ответ. Погода нелетная, бестолковый. Радостно выпаливает Ада и снова показывает язык. Поезд бомбить не будут. Борьке стыдно, что он сразу не догадался. Яков улыбается и молчит. Вас и так не будут бомбить, бурчит сын. Вон зенитные броневагоны стоят. Хорошие хоть зенитчики, пап, конечно, хорошие. Самые лучшие, утыкаюсь носом в пушистую детскую голову. Неужто ты думаешь, что я доверю кому попало охрану дочки? Рядом толкутся другие командиры. Моих штабных почти нет, только полковника Виноградова заметил. Многие уже вывезли, я же располовинил штаб, частично мои люди безвылазно работают в Барановичах. Васильев уже перевез туда семью, он там чаще бывает, чем в Минске. Михайлин переправил своих в Гомель, у него там главная база. Злые языки могут вякнуть, что де-генерал Павлов организовал для эвакуации своей семьи и семей больших начальников литерный состав по высшему разряду. Злоупотребление своим положением, то, все, вякнуть могут, чтобы затем засунуть свои языки в глубокое тыловое место. Все составы с детьми идут под высшей литерой. Семьи комсостава, партийных работников и политруков всех уровней, тоже идут под этой литерой с лучшей охраной. Даже составы с пополнением, вооружениями и боеприпасами идут на ступеньку ниже. «Пап, а пойдем, посмотрим на зенитки», – просит Ада, и отказать ей невозможно. «Только недолго», – беспокоится Шура. Парни оживляются, хоть какое-то движение. Молодежь мужского пола долгих прощаний не любит. Тоже не люблю, но и расставаться не хочется. Когда подходим к голове поезда, провожающего и отъезжающего народа не так чтобы много, и все уступают дорогу, видим картину, которой пока никто не написал. Веселое прощание славянок со славянами. Зенитчики, ясен пень, все бравые ребята, частично передислоцировались на перрон, частично сидят, свесив ножки на крыше и бортах платформы. А как же, рядом группа девиц, штук 6, не старше 18 на мой неискушенный в этом времени взгляд. Девчонки смотрят с любопытством, которое становится жгучим, когда бойцы встают по стойке смирно после команды сержанта. Вольно, бурчу не слишком радостно. Обстановку воспринимаю, как двусмысленную. В узком кругу своих подчиненных я совсем не уставник. И здесь в чисто гражданской ситуации, провожаю семью в дальний путь, строевая подготовка душу не греет. Общайтесь с девушками, бойцы. Это приказ, и отхожу чуть в сторону. Вот, Адочка, твоя зенитно-пушечная вооруженная охрана. Гляди, а можно туда? Дочка показывает пальчиком, вовнутрь ей хочется. Тебе нет. Женщинам на военные объекты вход воспрещен. Дочку так веселит слово «женщинам», что она не огорчается запрету. А нам, встревает Борька. Яков поддерживает его взглядом. Если командир батареи разрешит, я за него, сержант встает на вытяжку, наш лейтенант бумаги какие-то оформляет. Если вы, как командующий, не против, то и я не возражаю. Перекладываешь ответственность, укоряю сержанта. Ладно, я не против. Они пока ополченцы, но знакомить их с разного вида вооружениями мы обязаны. Вперед. Мои парни мгновенно исчезают в бронированном вагоне с сержантом. Ада завистливо провожает их взглядом. Минут через 10 с трудом выковыриваю их из вагона. Идем обратно. Борис, подставляй плечо, пусть она на тебе покатается напоследок. Борька вздыхает, но покоряется. Зато Адочка протестует против замены скакуна. Ада, Боря остается, он воевать будет, а ты ему в такой малости отказываешь. После моего упрека Адочка дает Борису себя пересадить. Шура с трудом отлипает от меня, когда паровоз дает гудок. Вместе с остальными пассажирами мои заходят в вагон, мы встаем под окнами. Шура слезы утирает, Ада с нее пример не берет, не плачет, настоящая дочь генерала. Идем вслед за поездом, Машем рукой напоследок. Уфф, уехали. Как гора с плеч. Непонятное чувство облегчения испытываю. Ну, что, парни, как говорил один остряк, нет такого семьянина, который не мечтал бы хоть изредка побыть холостяком. Подмигиваю. Па-а-п, укоризненно смотрит Борис. Спроси вон у тех девчонок, что они делают сегодня вечером. Снова подмигиваю и киваю на стайку девушек чуть в стороне. Гусар я или кто? Борис цепенеет, Яков хохочет. 19 августа, вторник, время 17:45. Оборонительные линии юго-восточнее Молодечно. Генерал Павлов, Тудум ММ, БЛ. Макет гранаты, обычный булыжник, обмотанный тряпкой, после подскока бьет меня по голове. Вот, сука, хорошо, что на мне каска, но могло и ключицу сломать. Случай травматизма на учениях не редкость. Поднимаю голову, редкая цепочка обороняющихся уже рядом, а выстрелить я не успел. Кряхтя, поднимаюсь. Вы убиты, товарищ генерал армии, ко мне подходит лейтенант. Командир обороняющегося взвода. На мне рабочая форма без опознавательных знаков, но меня в лицо все знают. Блядский высер, без тебя знаю. Все остальные тоже, товарищ генерал армии. Сука. Ругаюсь вдогонку своим не самым приятным ощущением. Давно так не прыгал по полю и перехожу на нормальный тон. Доклад принят, лейтенант. Ковыляю к окопам. Надо подводить итоги учебного боя. Мы отрабатываем тактику с учетом последних придумок фрицев, чтоб им на голову корова насрала. Против профессионализма можно выставить только профессионализм более высокого уровня. Не, конечно, можно щедро насыпать энтузиазма, патриотизма и фанатизма. Тоже сойдет, только второй рецепт не обходится без обязательного ингредиента. Фанатизм надо изрядно разбавить кровью наших бойцов. А вот эту составляющую считаю самой огромной ценностью. Проверив одну роту, долго материл капитана, командира роты. Прекратил только тогда, когда выяснил, что он у нас недавно прибыл из запаса. ХММ, оказывается, у меня и такие есть. На второго уже не надеялся, хотя он из моего призыва. Но нет, видит Бог, то есть, ВКПП, мы старались изо всех сил с соседней ротой. Бежали зигзагами, рывками. Ничего не получилось, оборона вовремя бросила гранаты. Как положено, по навесной траектории, согласно концепции противодействия последним директивам немецких полевых штабов, каждое правильное действие обороны приводит к потерям наступающих. Кинжальная контратака вблизи, официально принятый и утвержденный командованием, то есть мной, термин, рискованно, но имеет ряд плюсов. 1. Бросок гранаты из положения стоя получается дальше. Поэтому мои бойцы, и так до предела тренированные, закинут дальше, чем залегшие немцы. 2. Обзор лучше. Дистанция близкая, а красноармейцы в первой линии, нацеленных именно на эту тактику, вооружаем автоматами. Есть минус. Стоящие в полный рост, хорошая цель для вражеского огня. Приходится принимать этот риск, потому что альтернатива – полное поражение. Слишком близко подошедшие фрицы тут же забрасывают окопы гранатами, и нашим приходит хана. Поиграть и при таких условиях можно. Стрелять с колена, передвигаться зигзагами. Санитарные потери при такой тактике ожидаются в 50% с учетом потерь от предварительного артогня высокой плотности, говорю внимательно слушающим меня бойцам и командирам. Выгодный размен. Посмотрим, долго ли фрицы выдержат условия, когда за одного нашего павшего будут платить двумя-тремя убитыми. Каждый выдержавший такой бой боец, считая раненых и убитых, достоин медали за отвагу. Успешный бой, конечно. Запиши, Саш. Поворачиваюсь к адъютанту, приказ надо готовить, и за 5 успешных боев, если не было других наград, буду представлять на орден Ленина, или Красного Знамени. С целью облегчения занятия и формулировок в приказах, приказываю называть этот метод ведения боя кинжальной контратакой. Тоже запиши, вопросы терминологии многие недооценивают, а зря. Коротким словом, пусть словосочетанием, обозначается сложный процесс, требующий множество навыков и состоящий из ряда отдельных коллективных действий. Теперь по итогам проверки. Первое. Лейтенанта Панченко представить к следующему званию. Капитану Ефремову устный выговор. Второе. Провести инспекцию всего учебного полка на предмет владения тактики ближнего боя, кинжальной контратаки и всех сопутствующих умений. Меткость стрельбы, дальность и меткость броска гранат и так далее. Главным инспектором назначить старшего лейтенанта Панченко. Командиру полка организовать работу инспекции и принять меры по ее итогам. Мы на воздухе сидим, хоть и под Москситью. В низинке, военный народ, мое высокопревосходительство, адъютанты командования полка на пригорочке. Гляжу на часы вслед за комполка. Что, время ужинать? Тогда все свободны. Встать, смирно, вольно. Строится повзводно в колонну по три. Мы сваливаем, за нами раздаются следующие команды. Затем мерный шаг пары сотен бойцов. Не слишком ли мы размахнулись? Товарищ генерал армии, осторожно спрашивает за ужином комполка. Майор Середа, за один бой медаль давать? Почему нет? Если каждый уничтожит по 2-3 фашиста за один раз, потом подмигиваю майору. Страна с радостью заплатит одной медалью за жизнь 3 фашистов. Не самая высокая цена. Мы остались поужинать. Кстати, не так это просто, надо заранее говорить. Со мной ведь рота охраны, их тоже заставил потренироваться. 2-3 человека батальон не объедят, а вот рота. Ну, на такие случаи интенданты всегда резерв держат. И тоже еще одна проверка. Не такая простая, потому что фокусы кашеваров прекрасно знаю. Мы берем себе порции, но не притрагиваемся к ним, а меняемся со случайно выбранными красноармейцами. Так что погуще и с лучшими кусками нам наваливать бесполезно. Единственная привилегия, от которой не отказываюсь, в том, что мы за столом сидим. Не вижу ничего предосудительного, мы, в конце концов, гости. Так что пара лейтенантов уступили нам с Сашей место. Остальные прямо так, на травке. 15 августа, пятница, время 21:40. Неприметный лесок в десятке км севернее Побраде. Старший лейтенант Никоненко, вы меня не расстреляете? Дойч-связист мужественно прячет страх, даже голос не дрожит. Но боится, это видно. Первый раз, что ли я на них смотрю, а надо? Это я шучу так. Парнишке повезло, мне раненого надо эвакуировать, а в У-2 или трофейный шторх двое в качестве груза запросто влезают. Если приспичит, то и троих можно впихнуть. У меня, вообще-то, двое раненых, не удержался в самом начале, пощипал ту колонну и мы быстро и с комфортом уехали на немецком транспорте. Правда, избавляться от них та еще тягомотина, но привычная. По паре самых шустрых на машину, они их отгоняют подальше, бросают и на своих двоих в точку сбора. Так мы здесь и оказались, и можно приступать к выполнению боевой задачи. Нонче она одна, разведка. Диверсантствовать нам запретили, чтоб шума было поменьше. Когда мы раскулачивали дачи, пришлось пострелять. Потому бойца с серьезным ранением отправляю в тыл, а легкораненый побегает еще. Связист, всегда желанный язык. Много чего связисты знают. Лучше только штабные офицеры и фельджандармерия. И брать связистов довольно просто, если линию связи обнаружил. Мы сымитировали взрыв гранаты, ну, как сымитировали. Гранату и взорвали. После ждем гостей, дожидаемся, когда они восстановят связь, принимаем их и быстро уходим. Двоих пристрелили, за оружие успели схватиться, один руки поднял. А нам больше не надо. Интересненькие вещи паренек с банальным именем Карл Миллер нам поведал. Линия идет от полка дивизии, которая под Гудерианом. Все основные данные пишу в сопроводительную записку. Герр. Карлуша запинается, опознавательных знаков на моем маск-костюме нет. Обер-лейтенант, милостиво сообщаю пленному. Герр обер-лейтенант, торопится рыжеконопатый худощавый дойч, я у мамы один. Ты что, дурак совсем? Искренне удивляюсь. Не первый раз это слышу и каждый раз удивляюсь. Ты на войну пошел, какая тебе нахрен мутер? Для тебя новость, что на войне могут убить. Сжаливаюсь все-таки над съежившимся фрицем, то есть, Карлом. Фамильярно хлопаю его по плечу. Не переживай, может ты и погибнешь, но не от моей руки, это точно. Отправлю тебя за линию фронта. Только ты мне должен пообещать, грожу пальцем воспрянувшему дойчу, что расскажешь там все, что знаешь. Есть еще причины, чтобы переправить его к нашим. Мне некогда вести с ним многочасовые беседы, по крупицам вытаскивая ценные сведения. Надо знать, какие вопросы задавать. Ну, показал он на карте, где находится штаб 446 ГУ пехотного полка 134 ОЙ пехотной дивизии. Это я могу спросить. И под чьим командованием дивизия, тоже могу узнать. Ну, входят они в группу войск Гудериана, здесь, кстати, я сделал стойку, и все остальное могу спросить. Спросить могу, а как такой объем передать? Радист целый час будет, как дятел, морзянкой чесать. За этот час нас быстренько окружат, и уже все мы станем кандидатами в языки. Нет уж, штабным косточку лучше кинуть. Карлуша второй год воюет, много чего знает. Не зря он обер-ефрейтор. Сёма, выкликаю радиста. Запроси с той стороны срочную эвакуацию. Для раненого и языка связиста. Ночью, на полянке за 3 километра от места пленения обер-ефрейтора Миллера, загорается 6 костерков, к которым через 10 минут приближается сверху негромкое тарахтение. Сигнальщик чертит фонариком знаки. Световой пароль. И через пару минут на поле садится У-2. Извозчик прибыл. Замечательно. Провожаем самолет уже через четверть часа после посадки. Приказ мне дали несколько расплывчатый, но все-таки мы его начинаем выполнять. Собрать как можно больше информации о соединениях ДЧИ в районе Вильнюса, особливо за аэродромы. Мы в стороне от Вильнюса, и про авиачасти Карлуша не в курсе, но добытые сведения вовсе не бесполезные. А теперь ходу отсюда. Убитых связистов мы там прикопали в сторонке, так что сразу место их гибели не найдут, линия длинная. Поэтому время у нас есть, что это вовсе не значит, будто мы можем его попусту терять. 21 августа, четверг, время 10:10, Минск, штаб Западного фронта, узел связи. Константиныч, ты с дуба рухнул, куда твоя крыша отъехала? Ты зачем это сделал? Не то, чтобы я сильно огорчился, но он натурально меня потряс. Подожди, подожди, ты понимаешь, что тебе надо растягивать свои силы? А у меня резервы все расписаны. У меня достаточно сил, Дмитрий Григорьевич, Рокоссовский говорит спокойно и уверенно. К тем войскам, что были со мной, добавилось еще 40 тысяч. Я посчитал, что у меня получается избыточная плотность войск, и вы сами говорили, что Полесье надо прибрать к рукам целиком. 40 тысяч. Откуда столько? Константиныч рассказал про добровольцев, которых он набирает из местных, про окруженцев, продолжающих пребывать. Цанова еще пограничников принял. Несколько сотен. Тебе ж обеспечивать придется гражданских как-то. Мы 3 трофейных эшелона попутно взяли. На все у него ответ есть. У меня к вам только одна просьба. Мне 8 тысяч пленных некуда девать. Не заберете? Заберу, конечно. Уборочная на носу, ворчу, но это для вида. Оба это понимаем. А задачу штаб. Они доведут до тебя график подачи эшелонов. У меня и свои есть. Договоритесь. Но если срочно, то давай через сутки первый эшелон отправляй, только охрана твоя, а там разберемся с графиком на ходу, все у тебя, прощаемся. Кладу трубку, выхожу из комнаты, потирая лоб. Надо же, Житомир захватил, что ж теперь делать, не отдавать же обратно, ха-ха-ха. Мало у меня забот, так приобрел городок, и пленных. А зачем мне голову ломать, пусть Пономаренко думает, куда их лучше пристроить, и у него проблем с этим нет. Колхозы в драку за военнопленных кидаются, рабочие руки всем нужны. Примечание от автора. Среди военной молодежи младших командиров под влиянием всеобуча по немецкому языку распространяется пронемецкий сленг. В реальной истории такого не было. Немцев все называли фрицами, а молодые лейтенанты павловского призыва дычами. Окончание главы 5. Глава 6. Справочная. 20 августа, среда, время 20:25. Минск, железнодорожный вокзал. Товарищ генерал армии, уверенный голос прерывает наш полусемейный междусобойчик. Повезло Борьке, отвлекают от постановки ему боевой задачи познакомиться с девушками. Или не повезло, мое внимание занимает Богданов Иван Александрович. Услужливая, хотя большей частью смутная, память Кирилла Арсеньевича подсовывает обрывочные данные. Погранохрану организовал на высоком уровне, это я уже сам видел. После катастрофического поражения Запва служил на больших должностях уровня армии и даже фронта. Товарищ генерал, вы мне кое-что обещали, но до сих пор копаюсь в памяти, чего это я ему обещал. Что-то невнятное, мол, подыщу работу, большую и пыльную. И что-то даже имел тогда в виду, но что, вспоминать бесполезно, за давностью времени. А Цанаве вы что, не нужны, вакансий моего уровня нет, жалуется генерал, не ротным же мне идти. Молодежь от меня деликатно отстает и ау. Борька с Яковым все-таки зацепились языками с девчонками. Ожидаю, когда сын посмотрит в мою сторону. Украдкой показываю пятерню, у тебя 5 минут. Также незаметно Борька отрицательно дергает головой. Ругаться нет ни смысла, ни причин. Подъедет домой своим ходом, не маленький. Поехали, Иван Саныч, мы садимся в бронеавтомобиль. Кажется, у меня есть идея. Надо подробно обсудить. 20 августа, среда, время 21:50. Минск, квартира генерала Павлова. Вроде все так, Иван Саныч, меня гложат сомнения, но чего-то важного, какой-то изюминки не хватает. А какая у вас изюминка была, Дмитрий Григорьевич, Богданов, само внимание. Почти час обсуждаем его новое назначение. С самим назначением никаких проблем. Будет начальником боевой подготовки Севзапфронта, на правах заместителя командующего фронтом. А вот как выстроить систему боевой подготовки, большой вопрос. Мою можно использовать только ограниченно, она проводилась в мирное время, а с началом войны трансформировалась естественным образом. Были подготовленные кадры, инфраструктура, наработки. Как лучше поставить дело с нуля в военное время, мы не знаем. Богданов уже предложил, всеми руками за, заметно улучшать снабжение и вооружение частей, прошедших аттестацию. Например, менять Масинки на СВТ, давать один легкий пулемет на отделение и дополнительный паек. Лучше из трофейных продуктов, это я уже добавил, тупо деньгами примировать можно. Изюминка у меня была простая, но в условиях войны неприменима. Части как бы воевали между собой, постоянно маневрировали, пытались взять языка, добраться и условно уничтожить стратегические объекты. Пилоты следили за ними сверху, отрабатывая методику авиаразведки. Если кого-то замечали, им плюс, замеченным минус. Объясняю, а сам все думаю. Если кратко, то изюминка была в том, что все соревновались, воевали каждый с каждым. Диверсанты брали языков, НКВД ловило диверсантов, и эхаха, было времечко. Все были при деле. Богданов меня удивил. Вот честно, удивил. Взял и несколькими фразами снял все мои сомнения. Не ожидал, что назначение тебя станет таким удачным. Не обижайся, но я по факту считал, что кота в мешке покупаю. Хлопает входная дверь, раздаются веселые голоса. Кажется, у Борьки все наять. 21 августа, четверг, время 09:15. Минск, штаб Западного фронта. С утра отдал проекты приказов, теперь подписываю и отдаю в работу. Приказ 1128 от 21 августа 1941 года. Командиру диверсионной роты 48 ГО полка 6-й кавалерийской дивизии старшему лейтенанту Ферсову А.С. присвоить очередное воинское звание, капитан, командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. Приказ 1129 от 21 августа 1941 года. 1. Генерал-лейтенанта Богданова Я, находящегося в резерве штаба Западного фронта, командировать в штаб Северо-Западного фронта на должность начальника боевой подготовки на основе запроса командования Северо-Западного фронта. 2. Поручить ГЛ Богданову сформировать и командировать вместе с ним в штаб Северо-Западного фронта группу инспекторов боевого обучения, ответственных за подготовку. 1. Диверсионно-разведывательных подразделений. 2. Зенитных расчетов. 3. Артиллерийской разведки. 4. Личного состава пехотных подразделений, включая командиров до уровня батальона. 5. Подразделений связи. 3. В штабе Северо-Западного фронта ГЛ Богданову организовать службу комплексной разведки на основе 1. Сети постов в нос. 2. Авиаразведки. 3. Войсковой разведки. 4. Артиллерийской разведки. 5. Агентурной разведки. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов на словах пояснил Богданову, что ему обязательно надо взять капитана Ферсова с парочкой его лучших сержантов. Молодец он, Богданов. Дмитрий Григорьевич, вы же сами сказали, что немцы, наши учителя, говорил мне Иван Саныч вчера. Пусть они и принимают экзамен, мы лишь оценивать будем. Очень просто. Успешно провели боевую операцию, экзамен сдан. Провалились, делайте выводы, учитесь дальше. Поулыбался я тогда так, что Богданов стал глаза отводить. Признаю, иногда ухмылка моя становится особо гадкой. Мотивация на крови, что может быть сильнее. Плохо учился, сложишь голову в первом же бою. Командиров, допустивших крупные промашки, без разговоров понижать в звании и должности. Особо отличившихся, в штрафбат. После этих слов Богданов смутился, а я заулыбался. Так закончились наши совещательные посиделки. В полночь генерал ушел, он не так далеко живет. Там же, время 11:00. После слегка вынесшего меня из колеи разговора с Рокоссовским сажусь править карты. Этот в квадрате далеко пойдет. Пришлось даже усилие приложить, чтобы придавить гидру генеральской ревности. Как бы он меня не переплюнул, такие мысли пришлось душить. Пусть переплевывает. Будет кому Юго-Западным фронтом командовать. Карта боевых действий на севере. Не отмечен еще 3 мехкорпус, который профукал Кузнецов, а мы восстанавливаем его в составе 11-й армии. В Смоленске формируется 24-я ударная армия. В ее составе комплектуются новобранцами и выпускниками военных училищ 31-й моторизованный корпус из трех дивизий. 241-я, 242-я и 243-я моторизованные дивизии. 40 трофейных танков им уже передали. Добавить бронемашин. СУ и есть танковый батальон из трофейной техники. На мотодивизию достаточно. У немцев в танковой дивизии всего два танковых батальона, в которых 100-120 танков. Все остальное – зенитчики, разведчики, саперы, мотопехота, артиллерийские противотанкисты и прочие. Командирский костяк 31-го моторизованного корпуса составили политруки уровня до батальона. Это у меня моторизованно-политический корпус. Ха-ха-ха, есть и обратная сторона. 10-я, 3-я и 4-я армии практически без политруков сейчас. И не решил пока, хорошо это или плохо. Собственно, другие армии тоже. Командиров жестокий дефицит. Поэтому политруки младшего звена почти полным составом идут в пехоту взводными и ротными командирами. Без обычных стрелковых дивизий нет армии. Поэтому в 24-й армии создается 71-й стрелковый корпус с дивизиями 244, 245, 246. Номера дивизий в этих соединениях идут подряд, потому что они свеженькие, только что созданные. Карта боевых действий на юге. Рокоссовский забросил диверсантов. Мы только собираемся так диверсантов экзаменовать, а он уже делает, в тыл. Они захватили немецкий эшелон и тихо вошли в город с юга, с одной стороны. С другой Житомир атаковали подразделения с трофейными танками. Чтобы с толку сбить, запутать немцев удалось, они подпустили колонну слишком близко. Дальше остается ударить по газам и ворваться в город. Но 5 танков он потерял, и до батальона пехоты. Сказал, что 3 из 5 можно отремонтировать и отправил их в Гомель. Сейчас двойной восстанавливает 27 и краткий корпус, от которого осталось всего 2 боеспособных полка. Предположительно, замечание автора, не нашел подробных данных о судьбе этого корпуса. Состав корпуса 87-я, 124-я, 135-я стрелковые дивизии. Еще немного и у моего маркграфа будет полноценная армия. Ценова там еще орудуется своей дивизией. Окончание главы 6. Примечание к главе. Может показаться странным, что Павлов раздергивает и ослабляет 10-ю армию. Перебросил 6-ю и 36-ю ков дивизии, 29 мотодивизию. На самом деле, он стремится пропустить через реальные боевые действия наибольшее количество частей. Обстрелянное подразделение ценится намного выше необстрелянного. По окончании сражения за Минск Павлов планирует вернуть эти соединения в 10-ю армию. Естественно, они будут пополняться людьми и техникой. Глава 7. Первым делом, самолеты. 22 августа, пятница, время 14.05. Филиал учебно-боевого авиацентра в Полесье, зона Рокоссовского. Алексей Кондратьев, летчик, курсант. Редкая минута отдыха. Нет, я не жалуюсь, что хотел, то и получил. Полной ложкой по самую макушку. Настрадался в полку, к которому приписан. Латвия, Севзапфронт, аэродром близ Резекне. От полка осталось 4 самолета, на ходу, но заштопанные. Вокруг каждого стая голодных до полетов летчиков, пробиться зеленому новичку, глухой номер. Так что когда нас, молодых и не только, спешно отправили в Белоруссию, обрадовались все. Там хоть полетать дадут, сказал кто-то из оптимистов. Кто его знает, проныл кто-то из пессимистов. Если нас куда-то отправляют, значит, где-то там не хватает летчиков, припечатал веско умный я. Это центр обучения, возразил пессимист. Летчиков. Поднял палец я и заткнул нытика. Самый последний дурак понимает, что по-настоящему обучить летчика можно только за штурвалом живого самолета. Как потом выяснилось, не совсем я был прав. Оказывается, многому летчика можно и на земле обучить. Это сейчас мы лежим на травке под деревьями после сытного обеда. В центре обучения личного времени хорошо, если час в сутки. Как-то смешно получается. Пока учились, ни вздохнуть, ни почесаться. А фактически на линии фронта живем, как люди. Суворов, гений военного дела, это же он сказал. Тяжело в учении, легко в бою. Точно. Дрючили нас так, что вспоминать страшно. Некоторых быстро отбраковали. Нет, списали не в пехоту, а в бомбардировщики. Что с ними еще делать, если они от перегрузок чумеют? Центрифуга. С такими тренировками мы никогда не сталкивались. Раскручивали нас до 8 же, хотя сами инструкторы утверждали, что больше 4-5 ни один самолет не выдержит, так что нифиг и пробовать такое в реальном бою. Зачем тогда? Немедленно прозвучал глупый вопрос, на который ответил я, опередив инструкторов. Разве я мог такой шанс упустить? Кого-то куснуть, да я спать потом не смогу. Балбес ты, тыкнул пальцем ему в лоб, благо сидел недалеко. А вдруг наши замечательные авиаинженеры выпустят самолет, который 10 же выдержит? Чё будешь делать? В танкисты пойдешь? Инструктор одобрил мои слова и подтвердил их. Всегда надо иметь запас во всем. Сейчас мы тоже учимся и одновременно воюем. У каждого опытный ведущий. Их четверо и берут нас на задание по четверо. Учебно-боевая эскадрилья «Чаек». Такое обучение мне нравится. Настолько, что в нас, в меня, так точно, зарождается какое-то дьявольское веселье. Спрошу у ребят, они тоже так думают. Ребята, а вам тоже смешно, как и мне? Ты о чем? На меня смотрит три пары глаз нашей учебно-боевой эскадрильи, учебной ее половины. Ну, как мы учимся, летаем на полигоны, стреляем по учебным мишеням, так, а сейчас что делаем? Сейчас мы будем использовать в качестве учебных мишеней живых фашистов. Ржу. Меня веселят две вещи одновременно. Разве не смешно использовать немецкие колонны или боевые позиции в качестве учебных мишеней, за успешное поражение которых нам оценки ставят, чуть ли не в школярские дневники? Лица моих товарищей, что не могли сами додуматься до элементарного, веселья добавляют. Миш, сам подумай, обращаюсь к одному, который затеял письмо писать. Собьешь немецкий самолет, тебе пятерку поставит. Не понял, хмурится Мишель, в личное дело сбитые не запишут, что ли? Ха-ха-ха, если бы уже не валялся на траве, сейчас точно упал бы. Ой, не могу, аж ногами сучу от восторга и не могу удержаться. Конечно, нет. А если тебя собьют, то поставят двойку в журнал и спишут, как не сдавшего экзамен. Тяжело в учении, легко в бою. Последней фразой ввожу Мишеля в полный и окончательный ступор. Почти воочию вижу, как его мозг выворачивается наизнанку в попытке понять непознаваемое. Остальные не такие тугоумные, как Миша, и начинают ржать. Может, подражают. Веселитесь. Раздается над нами голос капитана. Всем приходится вскакивать по моей команде смирно. Капитан, наш славный временный КМСК, отличается невероятной серьезностью. Кажется, он даже смеяться умудряется, не смеясь. Не понимаю, как он так может. Вижу временами, что веселится от души, но при этом лицо неподвижное и глаза серьезные. Это хорошо, но мало. Пойдемте, по-настоящему похохочем, вдохновляет нас на подвиги КМСК. Соврал малость. Потеха началась много позже, через полчаса. Настоящей потехи пока нет. Внимание! Смотрим во все стороны, ждем две желтые ракеты, предупреждает голос серьезного капитана Митрохина через наушники. Две желтые ракеты слева, замечаю чуть раньше, но даю проявить себя и другим. Что, все я, да я. Вираж влево в сторону ракет. Командует КМСК. Горку вниз, до 100 метров. Резче, парни, резче. Быстрое снижение, перегрузка наоборот. Вес не давит, напротив, исчезает. И содержимое внутренности куда? А ну, назад. А вот и родная перегрузка, когда выходим на горизонт. Перегрузочка родная и слабенькая, не то, что на центрифуге. Мы сейчас вроде и учимся, но уже на этапе легко в бою. Капитан на ходу вводит в курс дела. Зачем этот маневр нужен? Садимся, дозаправляемся и снова в небо. Класс, мы летим на высоте не больше километра. КМСК время от времени поднимается выше. Встреча с мессерами в наши планы не входит. Пока. По плану обучения у нас штурмовка. По учебным целям, насколько понимаю, подкрадываемся к Тернополю с востока. Пейзаж, состоящий из множества прямоугольных и не очень прямоугольных полей, напоминает разноцветную мозаику. И чем-то он меня царапает оппа. Мой ведущий вдруг начинает пересекать мне курс. Берусь за ручку, восстанавливаю положение. Силуэт ведущего должен неподвижно висеть в строго определенном месте лобового остекления. Слева, ближе к верху. Молодец, Чибис, не спишь, отзывается ведущий. Не сплю, не сплю и, слава небу, вроде формируется у меня рефлекс держаться за ведущим, как на привязи. Будто толчок от маневра испытал, доходит до меня, что не так с красивой мирной картинкой под крыльями. Мирная она, вот в чем дело. Территория занята немцами, но по виду ничего не изменилось. Также цветут поля, и зреет урожай. Время от времени вижу сельских жителей на телеге или пешком. Изредка показываются машины, мы их пропускаем. Хотя можно и со стрельбой из пулеметов поупражняться. Только это мы уже проходили. Вижу цель, сообщает сверху Камэск. До ворот вправо на 10 градусов. Не подниматься. Капитан и сам спускается. К нему подклеивается ведомый. Летим. Вглядываюсь вперед, но не забываю озираться. Нас так учили. Не будешь оглядываться, проживешь весело и недолго. Нашли. Видим эшелон, торопливо убегающий на запад. Мишень обнаружена. Атакуем попарно. Огонь открывают только ведомые. По мере готовности. Элементарно. Нас ведь буквально за ручку водит. Повторяю маневр с доворотом и легким снижением. Снижение нужно для прицеливания. После пуска ракет делаем горочку. Слева от первой пары срываются и уходят выше вагонов две огненные стрелы. Мазила. Чуть вздрагивает мой аппарат, протыкая воздух длинными светящимися иглами. Одна ракета взрывается на насыпи, а вторая вроде попал по вагону. Но что-то не то, выворачиваю голову, пытаясь рассмотреть. Почему-то вагон почти целый. Ты в окошко угодил, хохочет мой ведущий, старлей перепелица. Ракета за вагоном разорвалась. Враки. Вторую стенку все-таки разнес. Заходим на повторную атаку. На этот раз первые двое, то есть, и я в том числе, целим по паровозу. И разносим его в клочья. Только одна ракета ушла мимо, и не моя. Надо было сразу так делать. Сейчас нам остается только добить неподвижную цель. Что там, кстати, а всего понемногу. Вот один разгорающийся вагон начинает изображать из себя фейерверк, боеприпасы. Другие просто горят. Еще один начинает взрываться, за ним третий. Какие-то фрицевские пушки, танки и пулеметы останутся на голодном пайке. Летим обратно, но не сразу. Сначала на восток, через километр, на северо-запад. Путаем следы. Внимание, мессеры. Предупреждает нас вечно серьезный капитан. Уходим на север. Может, встретим. Выполняю маневр. Но спросить не грех. А что, их 8 и нас столько же? Разберемся. Это тема будущих уроков. Капитан берет тон строгого учителя. К тому же, уходить-то мы уходим, только фрицы решают по-своему. Засекают нас и пытаются догнать. Разворачиваемся, идем во встречную атаку. Меня переполняет восторг. Пока далеко, но уже ловлю в прицел вражеский силуэт. Не судьба. Наши ведущие выпускают навстречу крылатым гансам ракеты. Те прыскают в сторону. Мы, в другую. Через несколько минут до меня и остальных доходит, чем мы занимались до своего разбойного налета. Отработкой маневра ухода от преследования. Сверху самолеты имеют маскировочный окрас, но лучше всего он срабатывает на фоне леса. Мы спокойненько идем в сторону родных осин, березок и дубов, а фрицам приходится противозенитно маневрировать. При резких изменениях курса, удержать нас в поле зрения практически невозможно. Мы теряемся на фоне леса. Идем на высоте 100 метров. Они так не могут. Снаряд в брюхо получит. Две ракеты означают проход с прикрытием. Это как двери. Мы пролетаем, они закрываются. Небо над нами закрывают зенитки. От их огня мессеры шарахаются в сторону и теряют нас из вида. К моему разочарованию, восторг, переполнивший душу, до сих пор не улегся. Две мои огненные стрелы, воткнувшиеся во врага и рвущие его в клочья. Вот что побросило мое настроение до небес, в которых я сам уже находился. Одна моя ракета вспахала железный путь перед паровозом, другая ударила в его железный ряд колес. Удачнее пальнул кто-то из товарищей, угодил в цистерну котла, главную часть паровоза. Но и мой вариант, как бы еще не лучше. И тут нас лишают счастливой возможности увидеть горящий и дымящий мессер, настоящего и грозного враг. Печально, но со старшими не спорит. Только не в армии. Немцы быстро все поняли, когда потеряли пару мессеров от зениток, объясняет нам уже на аэродроме капитан. Они тоже знают, что две ракеты обозначают близость зенитных позиций. Эдак мы можем пускать ракеты и без зениток, тут же встреваю. Пока зениток хватает, отмахивается капитан, но если что, то можно и так, ибо нихер. Заключаю под общий смех, а чего нам не смеяться. Плюс пара часов боевого налета, раз, разгромленный эшелон в послужной список, два, все целые и невредимы, три, чтоб все хорошие люди так жили, летчики, прежде всего. Еще капитан расшифровывает, вернее, заканчивает объяснение, которое не успел дать перед стычкой с мессерами. Есть приказ генерала Павлова, по возможности, вступать в бой с мессерами, только имея численный перевес, объясняет капитан, и рассказывает дальше. Приказ, по его словам, редко когда имеет смысл. Немцы придерживаются того же правила, нападают только при численном перевесе или при возможности внезапной атаки. Инициатива за ними, говорит капитан, у них скорость больше, они могут нас догнать, мы, нет, но мы можем их подловить. Как подлавливать мессеры, нам ответили после ужина, в кино показали, смотрим внимательно, впитывая в себя каждый кадр и каждое слово. Нас, летчиков, тут 2,5 десятка, на 2 эскадрильи хватит. На самом деле в зале больше, зенитчикам тоже полезно смотреть, врага надо знать в лицо, но пехотные и танковые тоже присутствуют. Наши инструкторы их пускают с железным условием, чтобы даже дышали не слышно. Нам можно шептаться им, нет. Сначала кинооператор обходит вокруг мессера на земле, то приближаясь, то удаляясь. Мессер, говорит зрителям баритон, основной истребитель Люфтваффе, германских ВВС. Официальное обозначение в Люфтваффе, Мессершмитт БФ-109Е. Кроме самой массовой модификации Е, Эмиль, появляется модификация F, Фридрих. Спокойный, как на академических лекциях, голос рассказывает характеристики Эмилии и Фридрихов. Грубо говоря, скорость Эмилии 500, Фридрихов 600, и те и другие быстрее нас, хотя Эмильку миг догонит. А экране возникает чертежная схема и некий батальонный комиссар тычет указкой в бензобак и другие части самолета. Это мы уже знаем, вживую щупали. И без особых пояснений ясно, что самое лучшее бить по летчику, по кабине. Давайте уж быстрее реальный бой. Маневры в воздухе начались через 5 минут. Мессер любит уходить от атаки по вертикали, на какое-то время комментатор замолкает, а на экране маневрируют мессеры, уклоняясь от атак и шачков. Излюбленный способ нападения со стороны солнца, с использованием фактора внезапности. Напасть открыто тоже могут, если есть численное преимущество. Враки. Сегодня нас 8 гоняло тоже 8. С легким гомоном из ставшего к концу фильма душным кинобарака. Пока светло, стемнеет через неполный час. Поэтому вспыхивающие кое-где огоньки горящих спичек и тлеющих папирос режим светомаскировки не нарушают. Хотя за пару дней пребывания здесь ни разу над головой немецких самолетов не видел. Местные говорят, что фрицы боятся летать в нашей зоне. Неизвестно, какая роща выстрелит и какой ствол, торчащий в небо, окажется не осинкой, а зенитной пушкой. В казарме, бараке земляного типа, прохожу мимо Мишеля. Опять он с письмом возится, да он псих какой-то. Один шаг в его сторону, быстрое движение, конверт в руках. Что у нас тут? Кидаю взгляд на адрес. Полоцк, улица Зеленая, 56, фамилию не знаю, какая-то Захарова, имя обозначено только буквой Л. Так-так, отдай. Слышу вопль раненого бизона, пальцы не сжимаю и руку не убираю. Конверт вырывается из рук, отшатываюсь от толчка. За такую грубость Мишель будет наказан. Жестоко. Что-то давно у меня развлечений не было. Так-так-так, подражаю пулеметной очереди. Выхожу в общий проход между двумя рядами кровати, упираю руки в бока. Глаза у парней вокруг светятся в предвкушении очередной репризы. Она сейчас будет. Знаю я эту Иль. Люба, симпатичная невысокая темно-русая девушка, с выдающимися в нужных местах спортивными достижениями. 15 августа, пятница, время 14:15. Полоцк, ЖД вокзал. Леха Кондратьев. Стоим уже 5 минут и никакого толка. Окно мы общими усилиями открыли, сижу, как бабушка в окошке, разглядываю перронную публику. Не густую, надо сказать, неужто о, оглядываюсь назад, к друзьям. Парни, приготовились. Обстрел вопросительными взглядами и возгласами пропускаю мимо. Четверка девушек, на которых нацеливаюсь, приближается. Чем ближе, тем сильнее уверенность, что девчонки стоящие. Когда до нашего окна им остается 4 метра, и уже ловлю их якобы случайные взгляды, отдаю команду. Я ж командир, какой-никакой. Девушки, стой. Раз-два. Не просто так команду отдаю, я не какой-то зеленый сержантишка. Девчонки непроизвольно шли в ногу. Когда идут люди примерно одного роста с одинаковым шагом, само собой так получается. Команда раз, подается под шаг левой ноги, то есть стройной девичьей ножки, два, под правую, которую уже просто приставляют к левой. Нет, девушки почти остановились, но строй нарушили и кто-то забежал вперед, кто-то отстал. Девушки, со строевой подготовкой у вас не очень, выпрыгиваю из окна, парней зову за собой. На перроне незамедлительно иду в атаку. Противник не должен иметь время прийти в себя. Быстрота и натиск – вот гарантия успеха при взятии любых крепостей. Сколько можно ждать? Мой голос преисполнен неподдельным возмущением. Мы уже 10 минут здесь стоим. Где вы ходите? Все девочки ошеломлены. Цель достигнута, а одна из них, как впоследствии выяснилось, по имени Люба, растерянно спрашивает. А вы нас ждали? Конечно. Надо сделать максимально честные и серьезные глаза. Оглядываюсь назад, щелкаю пальцами. Паша, Соколов, завидую, удачная фамилия для военного летчика. Быстро организуй списочек, знаю, у него есть блокнотик. Ему положено, он наш комсорг. Когда девушки опомнились и начали смеяться, мы уже все них знали. Ну, как все, имена, фамилии и адреса. И когда там Мишель успел с Любой на одну волну встать, хоть убей, не заметил. Впрочем, мне Велена глянулась, она постройнее будет. Танька, ты чего тут, зараза? Какая-то крепкая тетка, навьюченная чемоданами, баулами и сумками, на пороге возраста, когда их начинают окликать бабушками, нарушает наше общение. Одна из девушек, та самая Таня, должна была встретить свою тетку, приехавшую к родственникам. Мы своих новых знакомых реабилитировали. Быстро и весело домчали весь груз на выход с вокзала. Там уже пришлось расстаться. Таня обязана тетушку припроводить до места дислокации. Подруги ее, Велена, Люба, Ира, не хотят бросать, да и нести много. Запасливая тетка, на нашего старшину в летной школе похожа. Тот тоже ржавого гвоздя не выбросит. Конец фрагмента воспоминаний Кондратьева. Казармы летчиков Полесского авиацентра. Так-так-так, прокурорский тонный взгляд. Вовсе не наигранные. Недаром Мишель прячет глаза. За спиной товарищей, никого не предупредив, по-настоящему испытываю огромное горе от такого предосудительного поведения своего лучшего, как считал, товарища, практически друга. Вздыхаю. А что случилось? Вопрошает один из опоздавших к вечернему цирку. Вовремя. Пора объяснить коллективу всю глубину падения окончательно взорвавшегося товарища. Что же это происходит, друзья? Кто обеспечил нашему славному коллективу общение с четырьмя красавицами? Разве это был не я? На последней фразе сглатываю комок в горле от глубокой обиды. Сзади кто-то хихикает. Стараюсь высмотреть, кто этот отщепенец. Лицо мое вытягивается от горестного недоумения. Наш, так называемый товарищ, узурпировал втихушку от друзей самую прелестную из них и строчит ей письмена. А где гонорар? Где, я вас спрашиваю? Мишель, неужто я, обеспечивший тебе знакомство с такой замечательной феей, недостоин скромного вознаграждения? Неужели тебе жалко уступить другу обеденный компот? Завожу глаза вверх, шевелю губами, высчитываю. Народ начинает придерживать челюсти руками, удерживая рвущийся наружу смех. Всего за неделю, Мишель, деловито объявляю стоимость моей помощи. По рукам, Мишель пробует брыкнуться. Да с чего это? Я бы и сам, тут его все на смех поднимают. Хорошо, грустно принимаю отказ. Придется написать Любе, что ты за нее даже пару литров компота скупишься отдать. Я бы за такую девушку и двух ведер не пожалел, а ты, эх, ты. Мишель сломался, когда 10 парней изъявили готовность подтвердить мои слова в том же письме. Потираю руки, жизнь на ближайшую неделю станет чуточку наряднее. Продешевил ты, Леха, с компотом, равнодушно упрекает Паша, когда мы уже укладываемся спать. Наши кровати рядом. Предлагаешь оставить лучшего друга без штанов, а еще комсорг. Устыженный Паша замолкает. Желаю спокойной ночи. Соображать к тому же надо, что мне стоит начать шантажировать Мишеля тем, что скажу Любе, что он купил ее за 7 стаканов компота. Он мне и 77 отстегнет, да все, все отдаст. Рабом моим станет, навечно. Хотя нет, это не по-нашему, не по-советски проваливаюсь в сон. Быстрые девичьи ножки, смеющиеся лица, сверкающие глаза, все меняется на бешеную круговерть центрифуги. Первый ночной полет на У-2, голос инструктора в наушниках. Ориентируйтесь на русло речки, не забывайте посматривать на звезды, так вы будете знать направление полета в каждый момент. Другой голос, уже за кадром. Мессеры могут уходить не только на вертикаль, но и на пикирование, при этом маневре достигая скоростей заметно выше максимально достижимых при обычных условиях. Собственные мысли. ХММ. Так на любом самолете можно скорость поднять. Вспышка бесконтрольной злости. Инициатива за мессерами. На устаревших ишачках и чайках мы отдаем первый ход фрицам. Они всегда играют белыми. И почти всегда могут в любой момент выйти из боя. Мы их не догоним. Вижу один способ заставить их принять бой. Или согласиться с неприятным разменом. При нападении на бомберы, Им придется с нами биться, пока юнкерсы не уйдут, или отдать их нам на съедение. Вывод первый. Мы управляем боем, когда застаем бомберы на горячем. Если опять вспомнить шахматы, то фрицы попадают в цугцванг, любой ход ведет к поражению, с одной оговоркой. В воздушном бою они могут и победить.